«Черный лес». «Еще один гость!» — тихо выдохнул я, стоя над распластавшимся передо мной телом эльфа. «Как вы мне уже надоели! Хорошо еще, что я заранее решил проверить ближайшие территории возле дороги, а то бы меня явно ждали неприятности». Тяжело вздохнув, я внимательно посмотрел на этого разумного, который вообще-то и на эльфа-то не сильно был похож. Только потому, что я видел его с другими такими же разумными. Именно поэтому я и знал о том, что это действительно эльф. К тому же они обращались с этим разумным весьма уважительно. А вот их поведение в отношении своего товарища, которого эти умники заставили нагло всю ночь дежурить, все же сыграло с ними очень плохую шутку. С моей помощью. Я обнаружил эту группу совершенно случайно, уже привычно обходя близлежащие территории и разыскивая на них различные следы присутствия потенциальных врагов. Каково же было мое удивление, когда неожиданно для себя я услышал тихие голоса, доносящиеся до меня на достаточно большой дистанции в тишине этого леса. Поэтому я постарался обойти это место со стороны и зайти со спины к тем, кто теперь в очередной раз приперся в лес. Я был немного удивлен такой наглости. Тем более, что эти эльфы почему-то шли весьма необычно. Никак не к центру черного леса. Они пытались обойти этот необычный лес по краю, но при этом углубились на его территорию минимум на пару-тройку часов пути, а потом пошли по кругу. Пытаясь аккуратно выяснить то, куда именно они идут, я с некоторым неудовольствием понял, что эти разумные идут как раз, как бы это странно ни звучало, именно в сторону гномьей дороги. Если им нужно пройти по дороге, то почему они не попытались пойти, как все разумные, через форпост гномов? Когда я попытался это понять, то понял, что в данном случае этим разумным подобное было совершенно ни к чему. Им банально нужно было пройти именно так, чтобы никто их не заметил. Любая группа таких разумных, вышедшая на дорогу через форпост гномов, не добьется никакого результата, всего лишь по той причине, что их просто там будут видеть и знать про их существование. И если что-то случится, особенно с применением эльфийской магии, то как-то оправдаться эти выходцы из Великого леса просто не смогут. Эта же группа старательно шла через черный лес, при этом совершенно никак не обращая на себя внимания со стороны местных существ. Сначала меня это поразило. Я пытался понять то, почему же я сам до сих пор не почувствовал к ним никакого интереса со стороны местных существ. И только случайно услышав оговорку этого самого старого разумного, который больше напоминал мне какого-то восставшего мертвеца или ходячую мумию, я понял, в чем дело. Он приказал никому из них не использовать магию, при этом повторив несколько раз о том, что в этом лесу магией чужакам пользоваться нельзя. Почему? Я же время от времени ее использую. Может быть, в этом и был весь секрет моей живучести на этой территории. Я уже не был здесь чужаком и по большей части использовал ту же магию природы не просто так, не ради забавы, и не ради того, чтобы нанести вред этому лесу. Я использовал эту магию именно для того, чтобы, к примеру, взять и постараться залечить раны местным деревьям, которым вред по какой-то глупости наносили различные гости. Теперь же моя сила была в чем-то знакомой и даже родственной местным силам, чего нельзя сказать про таких чужаков, пришедших со стороны. Внимательно к ним присмотревшись, я понял, что даже этот разумный, который был больше похож на какую-то древнюю развалину, с большим трудом сдерживает свои силы. Магия жизни и природы, которые были в нем с рождения, оказались достаточно сильно трансформированы. Я уже начал немного в таких вещах разбираться. Я видел всю многослойность его внутренней ауры. Причем слоев было настолько много, что я даже ужаснулся этому. Вы представьте себе огромную луковицу, минимум с 10 000 слоев. Вот и здесь было так же. Причем каждый слой явно свидетельствовал о том, что его именно насильно перемещали. Никто добровольно не отдавал ему свой дар и жизнь. Этот ублюдок уничтожил 1000 одаренных, чтобы усилить собственные возможности. Мне даже было страшно себе представить то, какие там могут быть намешаны силы. По сути, все эти силы были настолько исковерканы и перемешаны, что можно было только удивляться тому, как этот разумный вообще может хоть что-то делать с учетом этой жуткой мешанины в его ауре. Я видел то, как он судорожно одергивал свои руки от сумки, которая, судя по всему, была ничем иным, а именно сумкой путешественника. Вполне может быть. Тем более, что отношения разумных, которые шли рядом с ним, свидетельствовало о том, что этот старик очень могущественный эльф. Даже сам страх эльфа-рейнджера, который сопровождал эту группу, уже заставлял меня насторожиться. Идущие с ним двое разумных были явными эльфами, но не совсем типичными. И все только по той причине, что я четко чувствовал от них исходящие эманации зла. Магией природы тут и не пахло. Скорее всего, эти разумные были весьма опасны и к природе не имели никакого отношения. Надо будет с ними как следует поработать. Прекрасно понимая то, что эти разумные могут быть для меня весьма опасны, я решил не упускать их из виду и постараться выбить их поодиночке. Хотя при этом всем догадывался о том, что мне придется и самому потратить достаточно много времени на все это. Но мне нужно было постараться разобраться с теми угрозами, которые эти разумные могли преподнести мне одним только своим появлением. Поэтому время пока что для меня не имело значения. Хотя буквально через пару недель должен был появиться тот самый караван гномов, который я так ждал. Так что сейчас мне надо было постараться понять то, что они принесли в Черный лес, и откуда этот древний эльф, а другим я его просто назвать не мог, знает такие подробности про эту местность. Дождавшись того самого момента, когда эти разумные расположились спать, я выяснил, что даже внутри своей групп они относились друг к другу отнюдь не так уважительно, как обычно пытались это демонстрировать другим разумным. Это я понял по отношению тех, кто считал себя выше того самого эльфа-рейнджера, который вообще-то был для них проводником. То есть в этом лесу именно его им и нужно было беречь. Однако они взяли и заставили его одного дежурить всю ночь, пока все остальные отсыпались. А ничего странного в том, что он весь день вместе с ними по лесу бродил, никто не видит. И естественно, что он буквально через час принялся кивать головой, буквально пытаясь перебороть сон, который давил на него со страшной силой. Я видел то, что этот эльф несколько раз протягивал свою руку к сумке, где явно были магические эликсиры бодрости. Но он так опасался гнева этого странного старика-эльфа, что сразу отдергивал ее и снова старался бороться со сном подручными средствами. И умывался, и приседал, и руками размахивал. Но стоило ему только присесть, что было не мудрено из-за общей усталости, как тут же начинал проигрывать эту битву. Поэтому мне оставалось только дождаться того момента, когда он слишком сильно опустил голову, и брошенный мной камень оборвал его мучения, банально оглушив того, кто был среди этих разумных более опасен из-за своего опыта подобных походов. Осторожно подобравшись к нему, я быстро подхватил бессознательное тело и уволок его в темноту, сомневаясь, что оставшихся хватит знаний и опыта обнаружить мои следы, особенно с учетом того, что я в последнее время использовал именно эльфийскую обувь, а магией им пользоваться просто нельзя. Оттащив его в мое убежище, я уже привычно раздел его, связал и влил ему в рот эликсир сна. Причем влил я в него такую дозу, что он мог проспать очень долго, после чего снова вернулся к стоянке эльфов и забрался на ближайшее дерево, где мне даже удалось поспать пару часов. Как и следовало ожидать, с утра, едва проснувшись, этот старик-эльф тут же сумел понять то, что произошло с проводником, и принялся ругаться. Но что уже он мог поделать? Да ничего. И тот факт, что они остались без проводника, который мог хоть как-то ориентироваться на местности, и с помощью карты, его просто вывел из себя. Теперь все стало более предсказуемым. Эти разумные шли по лесу, почти постоянно сбиваясь с пути, что заставляло их петлять. А я просто наблюдал. Зато во время ночных бдений слуг я наконец-то смог узнать о главной причине их появления в лесу. Надо же, какие! Эльфы почтили меня своим вниманием, — мысленно усмехнулся я, когда все же подслушал тихую беседу этих эльфов, касающуюся самой личности их хозяина и цели его появления в лесу. Сам архимаг эльфа почтил меня своим вниманием. За что же мне такая честь? Однако, чем больше они говорили, тем больше мне становилось не по себе. Все-таки гномы слишком сильно наступили на больную мозоль эльфам, заставив их перейти к активным действиям. Они не только отказались у тех покупать хоть какие-то эликсиры лечения, так как теперь сами себя полностью обеспечивали, благодаря моим стараниям, но и даже начали продавать их на сторону. Причем делали они это немного дешевле, чем эльфы, что сразу же ударило этих лесных умников прямо по карману. И теперь они решили взяться за меня всерьез. Эти два эльфа уже начали планировать то, как будут выбивать из меня информацию, которая так нужна их хозяину. И эти их фантазии мне категорически не понравились. Уже четко зная о том, куда именно они направляются, я вернулся в подвал храма и допросил эльфа-рейнджера. Надо сказать, что этот разумный устал от них настолько, что даже не стал скрывать от меня ничего. Поэтому умер он достаточно быстро, после чего я вернулся к своему месту встречи с гномами и стал ждать. Вскоре, буквально через пару дней, видимо, знатно поплутав по лесу, эти разумные все же добрались до нужного места. Заранее зная о том, что им придется устроить полноценный лагерь, я постарался взять под контроль все возможные места, где они могли это сделать возле нужного им места дороги. А такое место тут было только одно. И, контролируя его, я мог спокойно дожидаться их появления, уже не переживая о том, что упущу из зоны своего внимания таких важных гостей. Просто я помнил все те знания, которые уже успел собрать про этого разумного, известного как архимаг эльфов, и мне очень хотелось выяснить то, с чем именно он мог заявиться в Черный лес, какие артефакты он сюда принес. Ведь он не мог не понимать того, что, несмотря на свой запрет использовать магию, справиться с гномами и мной в этом лесу обычными физическими силами он просто не сможет. А значит, он рассчитывает уничтожить гномов и захватить меня чуть ли не одним единым ударом. А этого я ему позволить просто не мог. Соответственно, можно понять то, что мне необходимо предотвратить его нападение на знакомых мне гномов. Значит, мне нужно было выждать тот самый момент, когда мне можно будет их разделить, а уже потом постараться захватить. С этими двумя красавцами, которые так хотели меня пытать, я хотел сам попробовать пообщаться весьма нежно и вдумчиво. Прождать удобного момента мне пришлось достаточно долго, прежде чем сам этот архимаг начал паниковать. Появившийся на дороге очередной караван гномов-торговцев вынудил эльфов напрячься. Но факт того, что этот караван совершенно не стал задерживаться, а просто прокатился мимо, заставили этого старого эльфа выругаться. Видимо, его выводило из себя само это ожидание. Ну, еще бы, ведь он тот самый могущественный архимаг. А что ему тут приходится делать? Охотиться за тем, кого эльфы заранее считают низшим. А что? Для них и люди, и гномы всегда были низшими. И вот именно сейчас и произошло то, чего я так долго ожидал. Этот старик послал своих слуг проверить территорию. Я тут же постарался выследить их, и, воспользовавшись тем, что они без магии просто беззащитны, обезвредил их, после чего утащил их по очереди в свое убежище, действуя полностью автоматически. Раздев их до нога и помня о том, что это могут быть маги, я распял их на стене, напоив тем самым эликсиром сна. Пусть пока что повисят на стенке в качестве трофеев. Тем более, что даже на ногах их пальцы постарался зафиксировать. Ну а что? Это же высшие существа. Мало ли на какие чудеса они способны. Так что лучше я уж поберегусь. Вернувшись обратно к стоянке эльфов уже в сумерках, я застал там достаточно странную картину. Этот старый эльф, словно ребенок, сжавшись в комок, сидел практически вплотную возле источника сил природы и едва ли не скулил в голос. Видимо, он уже и сам понял то, что оказался в тяжелом положении, так как одиночество до добра в этом лесу никого не доводит. Особенно тогда, когда ты кому-то из местных жителей гадость задумал. Про меня вспоминать не надо. Я уже сам с трудом выдерживал это одиночество. И даже с посохом Нейбо начал разговаривать. Так что положение было даже для меня не очень хорошее. Но по-другому тут было просто нельзя. Старательно присматриваясь к этому старику, я все ждал, что он сорвется и просто начнет использовать магию. Ну, чтобы его кто-нибудь из местных тварей отвлек, а я мог нанести свой удар. Но он был слишком упрям. А может быть, слишком хорошо знал о том, что здесь подобное может быть просто смертельной глупостью. Но откуда? В конце концов, я все-таки дождался того самого момента, когда этот старый эльф все же устал и задремал. И практически в то же мгновение, как только его голова качнулась вниз, в воздухе свистнул камень. Честно говоря, я уже принципиально старался носить с собой десяток таких неприхотливых снарядов. Слишком часто они меня выручали. И лишь когда после глухого удара его тело ватной куклой завалилось на траву, я все же выскользнул из леса и двинулся к нему, так как понимал, что этот разумный может быть весьма опасен, хотя бы из-за своей силы или опыта. Ведь, как мне рассказал рейнджер, этот старик уже разменял десяток тысяч лет, а значит, опыт у него просто обязан быть. Но все было нормально. Он настолько опасался использовать магию, что даже полностью оставшись в одиночестве, не стал этого делать. Ну что же, мне проще. Быстро собрав все их вещи, я постарался утащить все, включая сюда и обездвиженного мага, в свое убежище. При этом постаравшись сразу влить ему в рот свой эликсир. Ну, не знаю я того, как его организм восстановится. А магии в нем было намешано очень много. Я даже чувствовал магию жизни, только немного странную. И просто не мог понять то, что это такое на самом деле. Поэтому нам с ним предстоял очень серьезный и весьма вдумчивый разговор. Доставив и этого старика в свой каземат, я с ним поступил точно так же, как и с остальными. И надо сказать, что выглядел он весьма жутко, почти как тот самый лич. Кожа да кости. На моей родине таких дистрофиков называли еще выкормыш Бухенвальда. Хотя в последнее время некоторые молодые особи считали, что Бухенвальд — это какая-то космическая фирма. Жуть. Но дело сейчас не в этом. Этот дистрофик просто поражал меня своим видом. Я знаю, что эльфы сами по себе субтильного телосложения. Но тут этот разумный был таков, что я просто не понимал того, в чем у него душа держится. А вот магии в нем было хоть отбавляй. Накопил за тысячи лет. Причем он явно не делал выборки по каким-то отдельным стихиям, а брал все подряд. И теперь внутри его ауры бушевала целая радуга магических сил. И, глядя на него, я просто не понимал главного. Ведь он таким универсалом не был от рождения. Тогда как он мог удерживать внутри себя ту силу, которая для него не была природной? Ведь это считалось невозможным. Странно. Тем более, что я четко видел то, что ранее он был очень слабым магом природы. Действительно очень слабым. Потом как-то сумел усилить свой дар. И понеслось. Самым странным для меня было именно то, что последние слои в его ауре были, как ни странно, именно темными. Этот старик что, темных магов убивал пачками, чтобы у них дар забрать? Задумчиво хмыкнул я, представив себе то, что ради этого ему пришлось вытворять. Хотя, ведь эльфы этим в этом мире считали детьми света. Так что ничего удивительного в том, что они забирают каких-то провинившихся темных магов для особо жуткой казни, никто просто не видел. И вот результат. Висит прямо передо мной. Теперь мне оставалось только одно. Выяснить все то, что он знает про этот мир, по возможности. А потом поглотить его жизнь и его дар. Хотелось бы мне посмотреть на то, во что превратится моя аура после подобной процедуры. Если у него первыми внешними слоями идут темные силы, то при поглощении они будут сорваны первыми. А значит, в моей ауре они будут уже не так заметны, как у него. И это было бы очень хорошо. Я еще не забыл о том, как в этом мире относятся к тем же темным магам. На них сразу же, прямо при обнаружении, стараются надеть ошейник служебной собаки. Оно мне надо? Нет. Значит, мне нужно эту тьму спрятать как можно глубже, чтобы ее не особо было видно из-под других стихийных сил. Время у меня еще было, и я принялся за моих гостей. И тут меня ожидал первый сюрприз. Эти два ублюдка, которые, как оказалось, при этом древнем старике выполняли роль штатных палачей, при первой же попытке расспросить их про хозяина, тут же теряли сознание и едва не сдохли. А на другие вопросы вроде жизни в княжестве эльфов могли спокойно отвечать. «Что это?» Задумчиво я посмотрел на безвольно висящее на ременных петлях тело эльфа, который в очередной раз едва не сдох от невинного с виду вопроса. «Какой-то вид защиты интересов хозяина? Интересно. Надо бы и мне узнать все как можно больше про такие шалости». «А у кого я мог бы об этом узнать? Только у старика. А это значит, что пришло его время. Тем более, что эти разумные все равно уже мне ничем помочь не могли». Так что мне пришлось и их поглотить. Не очень приятная пища, скажу я вам. Но на безрыбье и рак рыба. Так что я это сделал. Причем прямо на глазах перепуганного старика, который сначала ничего не понимал и внимательно присматривался к помещению, где оказался. Но когда он разглядел поблизости тот самый алтарь древнего бога, как тут же принялся буквально вибрировать всем своим телом от страха. А уж когда я на его глазах поглотил и жизни, и души его верных слуг, он едва не завыл в голос. Видимо, его страх потерять так жестоко свою жизнь и дар, не говоря уже про душу, был настолько велик, что этот разумный едва с ума не сошел. Честно говоря, демонстрируя ему судьбу его собственных слов, я хотел всего лишь добиться того, чтобы этот разумный был более разговорчив. Но... Результат был весьма неожиданным, и мне пришлось на него даже достаточно большую флягу воды потратить, чтобы он хоть немного, но все же пришел в себя. Кое-как успокоившись, этот перепуганный дед теперь смотрел на меня, как на какое-то божество. Видимо, он был уже готов к любому разговору. При этом я заранее его предупредил о том, что при первой же какой-либо невнятной фразе, которую я могу распознать как магическое заклинание, он будет жестоко наказан. И я сначала не понял того, куда он смотрит, когда его взгляд сместился мне за спину. Но потом, когда я разворачивался за тем самым костяным ножом некроманта, то заметил медленно дефилирующий в воздухе посох Нейбо, который как бы заставлял его задуматься и не делать глупостей. Видимо, когда я пытался надавить на этого разумного и предупредить о возможных проблемах, если он вздумает делать подобные шалости вроде магических заклинаний или создания каких-либо плетений именно на почве различных слов древних. Посох среагировал на мои эмоции и банально подлетел поближе, чтобы предотвратить любые попытки с его стороны. Судя по всему, шок от этого действия был действительно велик, так как мне пришлось снова полить его водой. А беседа с этим древним стариком... а он действительно был древний, даже по меркам эльфов, у нас затянулось надолго. Все только по той причине, что меня он почему-то олицетворял с каким-то древним богом, который сумел спрятаться в Черном лесу от преследования богов нового пантеона. Более того, по его мнению, я и был тем, кто создал Черный лес. Жуть какая-то. Отвечая на мои наводящие вопросы, он сам подсказал мне о том, что ранее здесь уже как-то успел побывать. Именно тогда, когда и создавался этот черный лес. Один из древних богов пытался по какой-то причине уничтожить все следы присутствия в этом мире бога-путешественника Джургаха. Обнаружив этот последний храм, он решил сделать так, чтобы никто не мог к нему добраться, если уж справиться с ним не получается. А это было действительно не очень-то и легко. Как оказалось, бог-путешественник был весьма своеобразным существом. Он был богом мести и наказания. По крайней мере, в этом мире так было точно. Как результат, все простолюдины, не имея возможности найти защиту у тех же жрецов-богов-покровителей или у каких-либо других разумных, вроде собственных дворян, просто молились этому древнему божеству. Неважно где, неважно как. Главное, что они просто обращались к нему и просили о помощи. Именно эта вера и подпитывала все это время алтарь в храме. Вера, которая за тысячи лет хоть и угасала, но все же продолжала держаться. Его уже не считали богом. Многие его считали просто духом мщения. Ну, вера все еще была. Хотелось бы мне знать о том, что он там такого натворил, что спустя почти 20 000 лет местные жители все равно про него помнят. Жаль, что я об этом не знал, когда мы с ним общались. Но сейчас не это было важно. Допрашивая этого древнего мага эльфов, я сумел вынудить его рассказать мне подробности того, что именно он сделал со своими слугами, что эти разумные были верны ему, как цепные псы. Я уже молчу о том, что когда я задавал им какие-то вопросы про их хозяина, эти разумные банально теряли сознание и едва не умирали. Оказалось, что это была специальная клятва на крови, которая была им специальным образом изменена. И теперь, благодаря ей, тот разумный, который ее приносил, банально не мог его ослушаться и предать каким-либо образом. Вот только он не учел одного важного фактора, про который я уже знал. «А как же некроманты?» — медленно усмехнулся я, глядя прямо в глаза этого старого эльфа. «Если некромант возьмется за них после смерти, то он же сможет допросить их души. Что тогда делать будешь?» Старик тут же задумался и, как последний идиот, принялся планировать то, как он изменит эту клятву на крови, чтобы получить нужный результат даже в этом случае. Однако сейчас он не учитывал еще одного факта. Для того, чтобы сделать все то, что он сейчас просчитывал, этому старику было необходимо остаться в живых. Я же ему такой возможности не оставлю. Слишком уж он был подлым существом, что явно дало мне понять главное. Оставлять его в живых, веря в какие-нибудь обещания, было бессмысленно. Никакие его обещания не стоят будущих проблем, которые он явно принесет. Этот разумный действительно был весьма могущественным в своем собственном мире, который назывался «Великое княжество эльфов». Так что можно было заранее представить себе то, какие силы он может задействовать, чтобы меня уничтожить. Да, я сейчас сижу в этом черном лесу, и здесь эльфы меня вроде бы не достанут. Но не буду же я тут вечно сидеть. В том-то и дело. Уже потом я выяснил, что он потратил не меньше 2000 лет на то, чтобы стать достаточно сильным магом и занять определенное место в иерархии одаренных эльфийского народа, что было не так уж и сложно, так как он продолжил использовать свои знания, которые совершенно случайно получил в руки, когда помогал одному из магов упокоить дикого. Следующим на том самом жертвенном алтаре стал тот самый маг, который не ожидал такой подлости от обычного рейнджера. Я не зря отмечаю тот факт, что этот разумный по молодости своей был обычным рейнджером. В рейнджера у эльфа попадают только те, кто не имеет особо сильного дара. У него был очень слабый от рождения дар, как я уже говорил. Что было заметно под всей той шелухой из наносных слоев, похищенных им способностей. Поэтому, избавившись от того, кто мог раскрыть его секрет, молодой рейнджер просто исчез. Да, это все произошло именно после того, как его руководитель попытался захватить алтарь в этом самом храме, где мы сейчас и находимся. Вернувшись обратно в Великий лес, этот эльф принялся старательно поднимать свое могущество, убивая все новых и новых разумных. И ему было глубоко наплевать на то, кто именно станет его очередной жертвой и ступенькой к истинному могуществу и величию. Будет ли это какой-нибудь шаман орков, человеческий маг или одаренный эльф, ему было все равно, кого он убивает. Важнее было именно то, что таким образом он возвышается. Спустя всего 5000 лет этот разумный достиг позиции архимага, и тут началось самое интересное. Оказалось, что эта его шалость привела в этот мир демонов, война с которыми произошла почти 2000 лет назад. Именно он и его эмиссары сделали все для того, чтобы местные не смогли сопротивляться этому вторжению. Подкупили несколько кланов гномов, чтобы те не выступили единым фронтом с местными разумными, пытаясь остановить вторжение. Для чего это было нужно? Да все просто. Демоны предложили ему взятку из чистого адамантита, что в результате и привело к огромным жертвам среди тех же гномов, людей и тех самых эльфов. Но ему было все равно. Для него важно было то, что он смог продолжить свои эксперименты. Честно говоря, когда я об этом узнал, то не понял главного. Как он вообще намеревался действовать в будущем, если бы этот мир захватили демоны? Какой был бы результат от всех его стараний? Боюсь, что в данном случае для него самого все это закончилось бы очень плохо. Кстати, именно во время войны с демонами он и понял свою слабость как одаренного. В частности, она была именно в том, что ему попадались в основном светлые маги в качестве своеобразной подкормки его могущества. Поэтому он решил усилить себя возможностями темных магов, демонолога и некроманта. Интересно получается. Но он очень сильно работал над этим больше 2000 лет. Кстати, я все-таки узнал о том, как он сумел закрепить себе дар, который для него природным не является. Все оказалось достаточно просто и при этом сложно. Для этого было нужно найти для этих целей минимум 2, а лучше 3 магов, имеющих дар одного и того же направления. Сначала приносился в жертву один маг. На следующий день, в то же самое время, когда дар первого разумного все еще бурлит в организме нового хозяина, приносится вторая жертва, которая подкрепляет его. А потом также приносится и третья, которая уже фактически как бы спаивает этот дар с новым хозяином. А вы говорили, что это я что-то делаю жестоко. Это скольких же разумных этот ублюдок отправил на алтарь, чтобы получить столько возможностей? При всем этом он сам прекрасно понимал то, что для работы с этим могуществом ему нужен какой-либо предмет, вроде того же самого жезла, усиливающего и концентрирующего его силу. И у него такой был. Этим предметом он дорожил так же, как и своей сумкой путешественника. Когда я ее увидел, то сильно удивился. Эта сумка даже выглядела как достаточно новое изделие из кожи. Хотя, как я понимал, возраст у нее был гораздо больше даже, чем у самого этого эльфа. Это была сумка путешественника древних. И тут я понял, что все то, что попадалось мне ранее, было по своей сути всего лишь слабыми копиями мастерства этих существ, которых некоторые приравнивали по своему могуществу даже к богам. Уже только поэтому можно было понять то, насколько серьезным был этот артефакт. Если обычная сумка путешественника, несколько штук которых у меня уже имелось в запасе, могут стоить от 500 до пары тройки тысяч золотых монет, то эта сумка была вообще бесценна. Один только материал, из которого эта сумка была изготовлена, говорил сам за себя. И я не знал, что это за понятие такое «дракон-лог». Я знал только то, что драконы либо есть, либо их нет. Знал также о том, что это крылатая ящерица, которая очень кровожадная и плюется огнем. По предположениям каких-то ученых Земли, эти животные, если и существовали когда-либо на Земле, могли летать только благодаря одной возможности. Они каким-то образом в своем организме вырабатывали водород. Может быть, они, как те же верблюды, напивались заранее воды, а потом при помощи какого-либо биологического фокуса, на который вполне могла быть способна природа, перерабатывали воду и получали чистый водород. И у них имелись так называемые водородные мешки. Ну, такой же, как у рыб, плавательный пузырь. Ну, рыбаки точно про него знают. Воздушный пузырь, в который рыба накачивает воздух, чтобы иметь возможность спокойно маневрировать в воде. Точно так же могли поступать и драконы, которые набирали в этот мешок водорода, делая таким образом свое тело легче и поднимая его в воздух. Мало ли что может происходить в природе. Естественно, что тут же возникает вопрос о том, как эти драконы могли дышать пламенем. Опять же, какая-нибудь химическая реакция. Реакция водорода, который такой дракон выпускал при необходимости из мешка и какого-нибудь особого зуба в пасти. Ведь всем известно, что газ быстрее выходит, если он сгорает. Может быть и такое. Смешно, конечно. А вдруг у них действительно был какой-нибудь огненный зуб, который при реакции с водородом воспламеняет его? Видел я как-то какой-то научный фильм на эту тему. Там ученый просто пытался представить себе все то, что было бы на Земле, если бы эти крылатые подобия огнедышащих динозавров вообще могли существовать. Однако тут все оказалось далеко не так. Дракон — это вполне себе самодостаточное существо от природы, имеющее возможность использовать магию. Сейчас их осталось в этом мире очень мало. Говорят, что над какими-то там горами видели летающих драконов. Только вот соваться туда никто не хочет. Конечно, всегда находятся идиоты, которые считают, что могут убить дракона обычным копьем. Только вот этим разумным соваться туда со своими железками категорически было бы нежелательно. Ведь драконы не подпустят чужака к своему гнезду. Они его зажарят еще на подходе. Вы же не думаете, что драконы будут с вами честно сражаться на земле? Это глупость. Они вас атакуют с выгодной для себя позиции, а это именно воздух. Они никогда не станут лишать себя маневра. Этот древний маг эльфов рассказал мне о том, что за всю свою жизнь сам видел дракона всего лишь несколько раз. И пару раз сталкиваясь с ними, убеждался в том, что они достаточно разумные. По крайней мере, могли связно произносить некоторые короткие фразы. Ну, еще бы. Думаю, что между собой они общались по-другому. Ну, если все описания верны, то я почему-то уверен, что этим летающим крокодилам достаточно сложно говорить на обычном языке, который здесь именуется «старт». И когда речь зашла о языках, этот древний эльф принялся возмущаться, так как оказалось, что даже эльфы свой родной язык, эльфар, забыли, и теперь его использовали как какой-то секретный шифровальный код. Я решил по возможности узнать у него все, что он знает на эту тему. Но пока что было необходимо поговорить о драконах-логах. Эти существа оказались еще опаснее, чем обычные драконы. Обычного дракона сложно убить магией, по крайней мере, простой и слабой. Например, тот самый фаербол для дракона, как слону дробина. Так что, чтобы справиться с подобным летающим ящером, необходимо собрать минимум десятка-два магов. И то. Без потерь это дело не обойдется. Ведь сам дракон может использовать магию стихии огня практически без ограничений. Ему несложно использовать такие магические плетения, которые те же эльфы или люди смогут создать разве что в групповом варианте создания таких ударов, но никак не в одиночку, что автоматически лишало их врагов мобильности и возможности бить по достаточно шустрой цели. Или вы думаете, что дракон будет висеть на одном месте и банально ждать того самого момента, когда его просто расстреляют? Что за глупость? Чешуя дракона знаменита своей прочностью, и даже поговаривают о том, что даже те же самые мифриловые доспехи рядом не стоят. Можно понять и то, какова сила и защита у этого существа. А дракон-лог — это уже следующая ступень развития данных существ. По сути, это дракон-маг. Конечно, вы мне тут же скажете о том, что в данном случае просто нет разницы. Ведь тот же дракон может использовать магию огня. Причем она будет достаточно необычная. Все магические плетения дракона обладают разрушительной силой, превосходящей все обычные магические плетения этой стихии раз в 20. И магические плетения повышенной мощности в этом мире именуют именно драконьей магией или магией дракона. Получается, что мои кумулятивные фаерболы — это драконья магия? Тихо усмехнулся я, представив себе глаза какого-нибудь мага, который сделает глупость и попытается вызвать меня на поединок. Нет. Драконы — это драконы. По сути, они магами не являются. Я имею в виду по понятиям самих драконов. Это магия, часть их жизни. А вот дракон-лог — это существо совершенно другого порядка. Во-первых, этот дракон может использовать абсолютно любую стихию. Мало того, что может, он умеет ее использовать. К тому же этому эльфу были известны случаи того, что драконы-логи еще именуются драконами Междумирья. Вроде бы где-то между мирами есть какое-то гнездо таких монстров, которое путешествует из одного мира в другой благодаря своим магическим силам и возможностям, как у себя дома. Конечно, я сам в это не сильно верю. Ну, где они могут жить в Междумирье? Разве что на каком-нибудь спутнике вроде Луны. Сидят там в скафандрах и песни поют. Что-нибудь вроде «Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Трава у дома, группа земляне, если кому интересно. А что? Вполне возможное развитие событий. Кроме того, мне было бы вообще удивительно узнать о том, что эти существа свили бы свое гнездо непонятно где и непонятно зачем. Скорее всего, у них есть какой-то мир, который закрыт от всех. И вот там они и обитают. А то, что они шастают туда-сюда, так это уже проблемы местного божественного пантеона. Я бы на их месте таких гостей постарался бы призвать к порядку. А тут что получается? Сделали из мира проходной двор. Судя по всему, так было раньше. Однако за последние 10 000 лет ни про каких драконов логов даже слухов не было. А раньше, как рассказал мне этот древний эльф, они иногда заглядывали в какой-нибудь мир, чтобы показательно убить какого-нибудь бога. Просто так, ради развлечения. Неплохое развлечение! А ничего, что в результате этой битвы часть того мира наверняка превращалась в пустыню. И не в простую пустыню. Ведь место гибели какого-нибудь бога превращалось в страшное и непредсказуемое пространство, где даже время течет по-своему. Например, отслеживая те же самые выезжи различных поисков по территории выжженной пустыни, сам этот архимаг эльфа встречал упоминание о том, что некоторые поисковики, уходившие всего лишь на несколько дней, возвращались постаревшими на несколько лет. И при этом они действительно провели в выжженной пустыне годы. Интересный временной парадокс получается. Узнав об этих шутках драконов-логов, я понял, что уже недолюбливаю этих существ. Так что теперь мне было совсем неудивительно то, что кто-то древний из них постарался изготовить для себя какие-нибудь полезные артефакты, при этом не забыв также обзавестись различными предметами, которые могли усилить собственные возможности. Когда я аккуратно открыл сумку путешественника этого старого эльфа, он с ужасом посмотрел на меня. А знаете почему? Все просто. Дело в том, что на клапане этой сумки, которая закрывала ее, было магическое плетение силы смерти. То есть, если бы ее попытался открыть кто-то чужой, а никак не хозяин, то он просто умер бы. Или получил бы какое-нибудь очень опасное проклятие. Я не вглядывался в него, я просто вытянул из него силу, и оно разрушилось. Так что мне лично никакой угрозы такое плетение не несло. К тому же оно так и осталось там, на клапане. И теперь, если я напитаю его силой, то именно я и буду хозяином этого артефакта, а никак не тот, чья она была раньше. Видимо, этот старик все сразу прекрасно понял, раз так испугался. Ведь теперь все его ценности оказались в моих руках. Судя по всему, подобные действия действительно подходили больше к какому-нибудь богу. Ну, а что этот эльф хотел? Он же не думал, что я возьму и попрошу его открыть сумку, чтобы потом самому пытаться отбиться от озверевшего мага, у которого силенок было гораздо больше, чем у сотни таких, как я. Я имею в виду именно магические силы. Открыв эту сумку для просмотра ее содержимого, я принялся аккуратно, одев специальные перчатки, проверять все то, что в этот раз попало ко мне в руки. С самого края груза, который находился внутри, я заметил костяной посох, вытащив который, заметил то, как нервно дернулся мой пленник. И как бы он ни сопротивлялся, ему все равно пришлось рассказать мне о том, что это был за артефакт. Ведь я видел магию, бурлящую внутри этого предмета. Постаравшись разглядеть как следует эту кость дракона, которого использовали для создания подобного предмета, я поразился мастерству того, кто его делал. Дело в том, что как основу тут действительно использовали кость дракона лога. Скорее всего, она была из-за какого-нибудь крыла. Кость была слишком тонкая для монстра, которого старательно описывал мне этот эльф. Аккуратно надрезав кость, кто-то постарался сделать в ней вставки из мифрила и адамантита. В самом широком месте сделали своеобразную сетку вроде оголовья, куда вставили довольно крупную слезу гор. Внутри этого посоха было расположено множество различных магических плетений, и достаточно было всего лишь выбрать то, что тебе надо, направить на противника оголовьем этот посох и нажать пальцем на определенный рисунок из определенного металла. Таким образом, ты активировал плетение, боевое или защитное. В данном случае это не суть важно. Важно было то, что этот посох мог работать с самыми разными стихиями. Заглянув в слезу гор, которая по своему размеру была чуть меньше моего кулака, ее не особо было видно именно за всех этих украшений и кости дракона, поглощающего его ауру, я поразился океану энергии, который бушевал внутри этого кристалла. Этот разумный таскал с собой подобный артефакт, но практически ни разу его не использовал. Он был нужен этому древнему эльфу больше для самоутверждения. Более того, этот древний маг старательно пытался найти следы еще каких-нибудь изделий из частей тела дракона Лога. Решив окончательно добить его, я достал из своей сумки путешественника тот самый набор с чернилами из крови дракона и маленькой кисточкой, в которой он опознал коготь дракона Лога. Судя по всему, кто-то взял указательный палец с лапы дракона и сделал из него такую кисточку. Если у дракона есть указательные пальцы, конечно. Судя по тому, что я видел на этом посохе, то древний, кто делал его, использовал на нем как раз этот набор для создания артефактов, потому что очень специфические руны и их схемы я сейчас видел на нем. Почти такие же, какие сейчас жили своей жизнью и на моем посохе. Только вот тот, кто это делал заранее, продумал всю систему. И сделал так, чтобы его посох не имел собственной жизни. Хотя я не жалуюсь. Мой посох был весьма оригинальным. И в чем-то сейчас мне напоминал именно своеобразного домашнего питомца, чем обычный инструмент. Так что у меня была возможность подумать над этим вопросом. Заметив внутри сумки путешественника этого эльфа еще и какие-то книги, я начал их по очереди вытаскивать. Судя по тому, как он задергался, это были не просто амбарные книги каких-нибудь затрапезных магов, пытавшихся записать свой первый эротический опыт. Нет, это были книги, которые обладали силой. Той самой силой, которая могла дать и мне возможность выжить. Кстати, некоторые из них просто пылали силой стихий, а некоторые... Одна книга очень напомнила мне тот самый гримуар, который я видел у молодого мага, попавшего ко мне в руки первым. Да, там было всего 3 готовых страницы. Тут же эта книга была законченной, и от нее исходила такая аура ужаса, боли и смерти, что я едва не захлебнулся ею. Судя по всему, тот, кто делал эту книгу, умертвил не 1000 разумных, чтобы ее создать. И что-то мне подсказывает, что, скорее всего, основным материалом для ее изготовления были именно люди. Дело в том, что в рисунках на этой книге и на ее обложке я увидел весьма специфический орнамент, очень похожий на рисунки эльфов. Растительные рисунки. Если можно создать растения из костей и черепов. О чем это все говорит? Скорее всего, эту книгу делали именно эльфы. «Давай-ка поговорим о том, на что на самом деле способны эльфы». Медленно положив обратно в сумку путешественника этот довольно страшный артефакт, я повернулся к старику, который буквально сразу побледнел, все так же вися на стене в распятом виде. «Мне очень интересно то, какие на самом деле стихии эльфы могут использовать. Что-то я не верю в то, что вы используете только природу и жизнь». Хотя бы эта книга говорит о том, что для вас и тьма не является чем-то особенным. Сам расскажешь или мне тебя в этом помочь? Медленно приблизившись к старику, я поиграл своим ножом некроманта, который этот разумный быстро узнал. Сначала у него, конечно, было своеобразное презрение к подобному предмету, ведь он был изготовлен фактически кустарным способом. Как я говорил, его хозяин не был большим специалистом в подобных делах, да и сама попытка заказать изготовление даже заготовки подобного рода могла быть очень опасным. Он был из Ордена Отверженных, и ему приходилось по большей части пытаться самостоятельно выбираться из большей части проблем, в которые он мог бы попасть. Однако, когда я сделал этим своеобразным костяным когтем первый надрез на его ноге, который тут же вспух, как какой-то злостный нарыв, и начал вонять мертвечиной, этот старик тут же завыл, начав молиться кому только мог. Каких только богов он тут не вспоминал. Знаете, в этот момент я даже подумал о том, что если он хотя бы вспомнит то, как называли истинного хозяина этого подземелья, то так уже быть, я попытаюсь поговорить с ним по-другому. Но он ни разу не назвал имя бога-путешественника. Сам я старался его не особо вспоминать. Как говорится, не поминай бога в суе. Поэтому лишний раз нервировать такими призывами божественную сущность мне бы не хотелось. Мне было достаточно и того, что он когда-то меня спас. Хотя, вроде бы я его спасал. Но это не имеет значения. Как оказалось, ему-то и смерть не особо грозила. Если бы я тогда немножко промедлил, то увидел бы весьма интересную картину. Как буквально на пустом месте, врезавшись в обычного с виду человека, довольно крутая иномарка банально сминается в лепешку из металла и пластика. Человеческие тела внутри я в данном случае не считаю чем-то особенным. Так, начинка этого блинчика. Но сейчас речь шла не об этом. Когда я снова взялся за нож, этот старик тут же стал более разговорчивым и принялся рассказывать мне все то, что я только захотел. Естественно, что буквально через каждые 2-3 предложения своей речи он старался сообщить мне о том, что было бы неплохо оставить его в живых, так как мне все равно нужен тот, кто будет меня чему-то учить. Однако я уже уловил из его рассказов одно важное обстоятельство. Когда он научился держать защиту, то сам самостоятельно мог получать знания, не особо отвлекаясь на различные нюансы. То есть для того, чтобы работать с подобными магическими книгами и знаниями древних, необходимо сначала найти место, где это лучше всего делать. Как оказалось, что то самое гномье дерево не просто выполняет роль своеобразного изолятора. Оно действительно блокирует любые проявления магии. То есть, находясь в этом подвале и даже над ним, в руинах храма, я могу спокойно заниматься магическими изысканиями. Черный лес не заметит их именно из-за гномьих деревьев, которые растут в округе. А я-то думал, почему, когда я упражнялся с магией внутри этой рощи, на меня никак не реагировали местные животные. А ведь даже этот древний эльф знал о том, что они обладают особым чутьем, что позволяет им буквально сразу обнаруживать даже малейшие вспышки магии. Оказалось, что мое предположение о том, что именно он собирался делать, когда я выйду гномом, было верным. Он действительно собирался ударить по всему каравану парализующим плетением. И тогда им оставалась только самая малость. Всех гномов, лежащих без сознания, они бы добили, а меня унесли бы в свой лагерь для усиленного допроса. Только вот они не учли именно того, что я заранее, минимум за 2 недели, начинаю бегать кругами вокруг места, где у меня назначена встреча, так как не хочу банально попасть в ловушку. Это в каком-нибудь городе, войдя в лавку какого-нибудь торговца, я могу быть спокоен, когда рядом кто-то шастает. Начнем с того, что самому торговцу нет никакой нужды на меня нападать. Во-вторых, толпа народа вокруг спокойно закроет любое проявление какой-нибудь простой магии, в которой я могу использовать для собственной защиты. Чего не скажешь про этот лес. Как бы мне ни хотелось как следует вытрясти этого древнего эльфа до встречи с гномами, времени у меня оставалось уже мало. Поэтому мне все же пришлось его на некоторое время оставить пообщаться наедине с моим посохом. Сам же я пошел на встречу с гномами, так как мне было необходимо выяснить, привезли ли они все то, что мне нужно, и стоит ли мне дальше с ними иметь дела. На месте встречи все было как обычно. Я заранее осмотрел территорию и расположился в своем уже любимом пенале в корнях дерева, поблизости от места встречи. Дождавшись появления каравана гномов, я сначала убедился в том, что из-за поворота дороги появились именно те разумные, кто мне и был нужен, после чего я все-таки вышел из-за дерева.